89-й псалом у Моисея тоже, соответственно, такие же слова. Вот он говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». То есть, Господи, ну, нечего вспомнить. Вот так прошли дни наши. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайна наша пред светом лица Твоего. Дней наших 70 лет, при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Вот тоже они как-то, вот это два места, если соединить, похожи друг на друга. У Моисея как бы высказывается от лица многих такое недовольство. Вот прошла жизнь во гневе Твоем, дней лет наших 70, и те даже, вот по-разному понимают некоторые, самая лучшая пора их – труд и болезни. И некоторых даже больных ублажают. «Во-во, лежи! Ты счастливчик, самая лучшая пора, труд, болезни». А он и думает: лег бы ты на мое место и почувствовал, что это за пора. Друзья, и другое понятие вот в чем. 70 лет и самая лучшая пора, вот сочная пора человеческой жизни – погрязла в труде, а потом на пенсию пойду, и тогда заживу. Вот тогда я Богу отдамся, вот тогда болезни. И все, и кончилось. Самая лучшая пора. Я считаю второе, более полезнее понимать и подумать о жизни. Вот самая лучшая моя пора жизни, кому посвящена? Земному или небесному? Ну, вот так я дожил 80 лет. Теперь что? Мне один брат говорит: Григорий Васильевич, ну, а теперь прочитай Иеремию в 7 главе и определи, кто ты теперь после 80 лет. 6 глава Иеремии. Я прочитал, и тут написано, что третья ступень, первая 70, это как-то вроде норма для человека. 80 – это при большой крепости. При большой крепости, друзья, это опять не то, что у меня такие условия, такие хорошие, большая крепость, я уцелел, потому что таблеток много пил, часто отдыхал и прочее. Большая. Нет, это Божий дар. Большая крепость – это дар Божий. Рассказал бы я вам, как я прожил с самого детства, и вы бы ужаснулись. И как я цел остался, сколько раз меня хоронили. Это враги Божьи угрожали, сгноим. Сами погнили, а я вот живу. Бог даровал большую крепость. А дальше я читаю и думаю, поэтому я преисполнен яростью Господней, не могу держать ее в себе и так далее, потому что взяты будут и мужья, и жены. И тут еще дополняется – отжившие лета. 70 лет – норма, 80 лет – это как особый подарок Божьей крепости, а дальше – отжившие. Так что ж, я говорю, теперь я уже куда? На свалку? Отживший? Ну, ладно. И мне дети… На день рождения, 80 лет, собрались все, ну, больше 100 человек. Сфотографировались, много внуков, правнуков. Внуков 70 сейчас, может, больше уже, правнуков 65, ну и когда все собрались, больше 100 человек. И как-то они там договорились, купили мне кресло, кресло качающее такое. Ну, богатое кресло, не пожалели. Дедушка, папа, вот тебе, ты заслужил, садись и качайся. Ну, думаю, ну, значит, все, конец, списали. Через 2 недели поехал я в Москву, совещание Совета Церквей. И вот это вот места, которые я сейчас прочитал, напомнил и там. Мне предоставили возможность, как имениннику, проповедь сказать. И я говорю, из своих следующих вот за мною, я там теперь, наверное, самый старший по годам в Совете Церкви, а то так вот уже на подходе тоже братья. Я говорю, братья, вот вы пока живете, вы еще пока вот, ну, считаетесь в рядах, а меня уже списали, я уже отживший. Но вы не переживайте, вы не отчаивайтесь, вы старайтесь так, чтобы было в жизни, чтобы вы вот жили и не были вредными стариками, чтобы вас не пинали, вот мешаешь под ногами тут, а чтобы вы полезными были. Вот так сейчас успокаиваю. А еще, друзья, вот в притчах, в 17 главе, мне так тронуло место Писания тоже. Там написано так, стих, ну, в 17 главе. Венец стариков, сыновья сыновей. И вторая половина этого стиха. А слава детей – родители. Дословно передал. Я когда это прочитал, у меня как раз 2 внука родились. У одного сына и у другого. И они попросили, дедушка, помолись в собрании, помолись вот над ними. И как раз один из них 70-й был. Я вот это вот прочитал и им говорю. Я вот до сих пор как-то понимал, лишь бы мне моих детей вот поставить на ноги, Господу привести, а они пусть думают за своих детей. А вот это прочитал. Мне венец тогда, когда не только сыновья, и внуки тоже будут с Господом. Венец стариков, сыновья, сыновей. А ты ограничился. Так тронуло. И вторая половина, я так для всех. Смотрите, что значит правильно прожить семейную жизнь? Что значит правильно почитать жене мужа своего, мужу, любить жену свою, чтобы ваши дочери не были несчастными, потому что слава детей – это родители. И бывает бесславие страшное детей – это негодные родители. Ну и так рассказываю, так подвожу к молитве, помолиться за детей, за всех. За сыновей, за дочерей. А Николай Степанович говорит, подожди, Григорий Васильевич, подожди. Я к молитве, а он говорит, сейчас и мы подарим тебе подарок. Пошел, стоим, ждем, несет мне сумку. Вон она, сумка-то. И сумка крепкая, кожаная. И говорит, тебе подарили кресло, да? Я говорю, да. Рано кресло подарили. Сумку тебе. И будешь еще трудиться. Вот так, братья и сестры, дорогая молодежь, я вот всю жизнь сколько приходилось и нары, и воронки, и столыпинские вагоны, и всякие условия жизни. И вот подошел к тому отдых, а у меня на сердце такое: а что я буду отдыхать? От чего отдыхать? Ну вот я сяду в это кресло, буду качаться. Помолодею? Нет. Поздоровею? Нет. Я уже это испытал. Как только понежишь себя, как только приляжешь, так и болезни. Тут как тут, откуда вас сразу и лезут. Как только в дорогу, как только служение, как только в руках Господа, Господь дает. И тогда написано другое место. И в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать. Вот. Это такое пожелание, друзья. Вот я перед вами старец, чтобы был вот такой настрой. А то у некоторых так. Сразу все на земле, пожить, устроить, обогатиться, укорениться, а потом не нужен ты такой Господу. А вот тот, который в руках Господа всю жизнь, и тогда в старости, я вот своих некоторых вижу, сверстников, они никуда не гожи, они проповедь не могут сказать. Они мешают дома, за них уже молятся: Господи, забери скорее его. И он сам даже просит: Господи, возьми меня, я уже не знаю, для чего я живу. Так вот теперь-то трудно даже и тебе, и другим. А вот надо раньше думать, какова будет твоя старость, каким ты будешь стариком. Поэтому, друзья, места прекрасные, это не нам выбирать, это те, которые Господь укажет, по которым Он проведет, чтобы и другим было приятно. Аминь.